О духовничестве. Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Послание к евреям, глава 13, стих 8. Духовничество – одно из сокровищ спасения, дарованное и благословленное Христом Своей Святой Церкви. «Ас есмь пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя, и глас мой услышат, и будет едино стадо, и един пастырь». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 14-16. «И шли, и идут поныне, и спасаются, воплощая Божие повеления в жизнь, и созидались Церковь Божия и мир Божий учительством, проповедничеством, духовничеством. И жила Церковь Божия в единстве Духа и в союзе мира. Возросла и процвела Церковь в веках великими вселенскими учителями, святыми отцами, святыми старцами, мучениками, народом Божиим. Послушание Церкви и отцам – созидало великое дело спасения человечества. Глас истины, услышанный и воспринятый сердцем, порождал правду жизни, а ответом и наградой этой правде был дар Божий, благочестие, являвшееся великой своей силе. И вырос образ Святой Руси Православной пред народами, пред целым светом, привлекая и проповедуя благословение мира и правды. Что же питало правду жизни? Что вскармливало и взращивало людей духа, силы и мужества? Во-первых, вера Богу, Творцу и Промыслителю. Во-вторых, любовь к Богу и осознание Его беспредельного величия и благости. И рядом с этим – являлось смиренное сознание своей крайней немощи и недостаточности. И великие идеалы чистоты и святости порождали желание жить и трудиться во имя этих идеалов, а смирение вознаграждало тружеников силой от Бога к свершению их. Вера, любовь и смирение были безошибочными путеводителями людей в бушующем житейском море и вели за собой в жизнь истину, искренность и простоту. Духовники и народ Божий жили единым духом, едиными понятиями и стремлением ко спасению. А власть вязать и решать, данная Спасителем духовникам, связывала их великой ответственностью за души посомых, способствуя созиданию, а не разорению. Грозные же слова апостола: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие», были некой образной аллегорией, еще не вторгшейся в жизнь во всей своей силе и бедствии. Но вот появились и с невероятной быстротой разрослись во всех сферах жизни и, главное, в душе человека неверие, ненависть и бесовская гордыня, и они привели за собой свои исчадия – ложь, лукавство и фальшь, которые исказили жизнь. И как следствие этих новых норм явились в жизни смятение, смущение и неразбериха. Коснулись они и церкви в виде ересей и расколов, вторглись и в отношении духовников и паствы, являя доселе неведомые духовные болезни. Глядя на все происходящее в мире, в государстве нашем, в церкви и в нас самих, было бы отчего прийти теперь в уныние, если бы не вечно живые, неизменяемые и жизнеутверждающие обетования истины Божией не указывали нам цель жизни – искание вечного живого Бога. Неизменна цель, неизменно и служение Богу, Его Святой Церкви, неизменно духовничество. Случайностей в жизни нет и быть не может. Бог-промыслитель правит миром, и каждое обстоятельство имеет высший духовный смысл и даровано Богом для исполнения этой вечной цели, для познания Бога. Сохранять верность высшей цели, верность и преданность святому православию надо и можно, несмотря на внешне враждебные тому обстоятельства. В школу жизни всякий человек вступает с рождения и идет по жизни, ведомый родителями, учителями, наставниками. Школа же духовной жизни настолько выше, важнее и сложнее, насколько несоизмеримо величественнее конечная цель духовного воспитания, познание Бога, единение с Богом и утверждение в Боге. И в школу духовной жизни приходит каждый в свое время в зависимости от своего обращения к истине. Но есть опасность миновать ее совсем. Назначение духовничества – взращивать и возделывать то семя жизни, которое даровано душе человека Господом, оберегать его на неведомых стезях духовной жизни, быть путеводителем, примирять человека с Богом благодатными силами таинств. Духовничество – отцовство, когда в муках рождения духовник освобождает от пут греха и от неведения в человеке тот образ Божий, который ему дан, и указывает путь к подобию. Велика и сложна задача духовника, велика и ответственность этого послушания – воспринять великое наследие, образ непоколебимой веры, твердого упования и евангельской любви, и этим сокрушать все препятствия на пути следования чада за Богом. Получая при Хиротонии Ирийский крест, а с ним и право на духовничество, принимает духовник и завет от Бога на свое служение. Образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою. Послание к Тимофею, глава 4, стих 12. Нелегка задача и духовного чада, и она предъявляет ему многие требования, из которых самое основное – это произволение своего спасения. Путь ко спасению начинается с момента обращения к Богу с чувством и сознанием своей погибели. Это сознание заставляет искать Спасителя и многих приводит теперь в церковь. Вот тут, на пороге церкви, у источника спасения, и лежит первый камень преткновения для пробуждающегося к духовной жизни человека и для духовника, принимающего духовного младенца где-то водительству. Окрыленный новыми ощущениями, человек, входя в церковь, своим сознанием устремляется прямо в Царство Небесное, к высоте тайн, сокрытых под непроницаемой завесой Божьей откровения. И в этот момент духовник и духовное чадо вступают в единоборство с темной силой, которая готова лестью свернуть новообращенного со спасительного пути. Прелесть вражья будет преследовать человека и потом всю жизнь, предлагая ему вражью сладость. Но особенно опасна она в этот период становления, ибо она еще очень созвучна и сродна плотскому человеку и находит в глубине его души сочувствие и отклик. Сила духовника в этой брани, в молитве и в любви к возжелавшей спасения душе чада. Покров же чада в доверии духовнику и в сознании своей греховности и в недоверии себе. Нынешние чада церкви совершенно особые, порождение всеобщей апостасии. Они приходят к духовной жизни, отягченные многими годами греховной жизни, извращенными понятиями о добре и зле. А усвоенная ими правда земная восстает на оживающее в душе понятие о правде небесной. И две эти правды по сути своей совершенно различны и непримиримы. На земле небесная правда пригвождается ко кресту. Активно противится духовной жизни и лжеименный разум земной, ставший путеводителем современного человека. Слыша слова наставления от духовников, такие простые и, казалось бы, доступные, слыша Слово Божие, они не могут принять того, что усваиваются и понимаются эти жизненные истины лишь тогда, когда они исполняются самой жизнью. Иначе слово будет искажено и поругано. И опять камень преткновения. До исполнения жизнью слышанного слова дело не доходит. Исполнение требует многих трудов и усилий над собой. Слово Божие, проникшее в сердце и прижившееся там, дарует самоотверженной душе мужество, крепость и силу для перенесения искушений. А слово духовника – духовный меч, силящийся отсечь нечистоту, рождает муку и боль сердца чада и требует смиренного отречения от себя и многого терпения. И все эти трудности – необходимость трудиться, терпеть, смирять свою самость – становятся для многих, привыкших искать в жизни только радости и удовольствия, препятствием к продолжению духовной жизни. Спасительный же крест, который каждый человек должен взять и понести сознательно и с любовью, крест, которым только и можем мы оторваться от земных привязанностей и пристрастий, отвергается, как бремя неудобоносимое. И внешне поклоняясь великому кресту Христову и его страстям, воспевая орудие нашего спасения, человек ловко и изобретательно будет сторониться своего личного спасительного креста. И тогда, как часто начинается страшнейшая подмена духовной жизни, игрой в духовную жизнь. Эта игра, рождая ложные понятия о духовности, начинает захлестывать мир лжедуховностью. И все труднее церкви противостать этому современному бедствию, которое, отвечая внутренним стремлениям людей, вводит их со спасительного крестного пути следования за Богом на поиски своего «я», уже разросшегося в душе и теперь заслоняющего от нее Бога. Не перечесть трудностей преткновений на пути духовной жизни. Это наука из наук, который учит нас Святое Евангелие и обстоятельства жизни, посылаемые Господом. Сколько надо терпения духовному чаду, сколько времени пождания, чтобы понять и примириться со своей духовной немощью и сознанием, что взращивает добро его души един Господь, не сам труждающийся, не духовник, но Бог». Вот в чем сокрыта истинно духовная жизнь – в глубине смирения. Но путь к смирению долог и крайне болезнен, особенно в нынешнее поглощаемое гордыней время. А сколько надо духовнику духовного такта и любви, и опять же терпения, чтобы не определить события своей самостью, видеть плод жизненный своих трудов в чаде, чтобы не дать и чаду изнемочь в ожидании и надежде. Да и что ждать, если Царствие Божие не приходит приметным в душе образом? Дело духовное зреет и спеет, и это дело всей жизни. Нет конца и предела ему, ведь и стремление наше, и любовь к бесконечному и всесовершенному и вечному Богу. Да, великое дело духовничества продолжается и будет до конца дней. Но опыт духовничества древних отцов и даже нового времени нельзя перенести в новейшее. И верим, несомненно, благости Божией, что, как приводит он ныне овец духовных, пусть больных и израненных на пажити свои, так даст и дает уже и пастырей, в которых духовная благодать уврачует их болезни и вразумит,